МакМёрфи отпустил девушку, посмотрел на меня, потом на Хардинга, и на лице у него снова появилось непонятное, усталое выражение. Он спросил: «А что же мы? Почему бы нам не одеться и не удрать вместе с ним?» «Я еще не вполне готов», — сказал ему Хардинг. «А с чего ты взял, что я готов?» Хардинг посмотрел на него молча, потом улыбнулся и сказал: «Нет, ты не понял. Через несколько недель я буду готов. Но хочу выйти самостоятельно через парадную дверь со всеми анерами и формальностями, чтобы жена сидела в машине и в назначенный час забрала меня, чтобы всем стало ясно, что я могу выйти таким образом». МакМёрфи кивнул. «А ты, вождь?» «А я что? Я здоров, только еще не знаю, куда мне хочется. А потом, если ты уйдешь, кто-то должен остаться на несколько недель, проследить, чтобы все не пошло по-прежнему. А Билли, Сеффилд, Фредриксон, остальные?» «За них не могу говорить», — ответил Хардинг. «У них пока свои сложности, как у всех нас. Во многих отношениях они еще больные люди. Но в том-то и штука. Больные люди, уже не кролики, Мак. И, может быть, когда-нибудь станут здоровыми людьми, не знаю». МакМёрфи, задумавшись, глядел на свои руки, потом поднял глаза на Хардинга. «Хардинг, в чем дело? Что происходит?» «Ты об этом, обо всем?» МакМёрфи кивнул. Хардинг покачал головой. «Вряд ли я сумею тебе ответить. Нет, я мог бы назвать тебе причины с изысканными фрейдистскими словечками, и все это было бы верно до известной степени. Но ты хочешь знать причины причин, а я их назвать не могу, по крайней мере, в отношении других. А себя? Вина, стыд, страх, самоуничижение. В раннем возрасте я обнаружил, что, как бы это выразиться помягче, видимо, более общим, более хорошим словом, я предавался определенному занятию, которое в нашем обществе считается постыдным. И я заболел. Не от занятия надо думать, а от ощущения, что на меня направлен громадный, страшный, указывающий перст общества, и хор в миллион глоток выкрикивает: «Срам! Срам! Срам!» Так общество обходится со всеми непохожими. «И я не похожий», — сказал МакМёрфи. «Почему же со мной такого не случилось? Сколько помню себя, люди привязывались ко мне то с одним, то с другим, но я не от этого... Я от этого не спятил!» «Да, ты прав. Спятил ты не от этого. Я не выдавал свою причину за единственную причину. Правда, раньше, несколько лет назад, в мои тонкошеи года, я думал, что порка, которой тебя подвергает общество, это единственное, что гонит по дороге к сумасшествию. Но ты заставил меня пересмотреть мою теорию. Человека сильного, человека вроде тебя, мой друг, может погнать по этой дороге и кое-что другое». «Да ну! Учти, я не согласен, что я на этой дороге. Но что же это за другое?» «Это мы». Рука его описала в воздухе мягкий белый круг, и он повторил: «Мы».